Глава 53. В то время как в Париже происходили описанные выше события, Беронис, продолжавшая по-прежнему жить в Прайорскове, внезапно оказалась в центре внимания местного общества. Ее то и дело знакомили с новыми людьми, со всех сторон сыпались приглашения на званные обеды и вечера. Словом, успех превзошел все ее ожидания. Беронис сознавала, что немалой долей этого успеха она обязана Каупервуду, но, конечно, еще больше обязана Стейну. Он был влюблен и жаждал ввести ее в круг своих высокопоставленных знакомых. Поскольку Эйлин была в Париже, Каупервуд полагал, что он и Беронис могут безбоязненно принять приглашение лорда Стейна покататься на его яхте «Айола». Кроме них были приглашены леди Клиффорд из Чадлея, ее муж принадлежал к одному из древних родов Англии, герцогиня Мальборо, большая приятельница Стейна и к тому же любимица королевы, и сэр Уиндхэм Уитли, дипломат с большими связями при дворе. Когда Айола бросила якорь в Каус, Стейн сообщил гостям, что королева, которая пребывает сейчас здесь, приглашает его вместе с друзьями на чашку чая. Это известие чрезвычайно взволновало всех, а в особенности Беронис. Ведь об этом приеме, наверное, станут кричать газеты. Королева была очень любезна, и, казалось, эта неофициальная встреча доставляет ей большое удовольствие. Она особенно заинтересовалась Беронис, о многом ее расспрашивала, и если бы та откровенно отвечала на вопросы королевы, это могло бы печально окончиться для молодой американки. Но поскольку Беронис сочла за благо не откровенничать, королева выразила желание видеть ее у себя в Лондоне. В самом деле она надеется, что Беронис не будет ничем занята и сможет присутствовать на ближайшем приеме при дворе. Любезность королевы безмерно поразила Беронис и вместе с тем укрепила ее веру в свои силы. Да, конечно, она может достичь многого, стоит ей только пожелать. После этого приема Стейн с удвоенным пылом стал добиваться взаимности Беронис, и Каупервуд теперь еще больше опасался того, что Беронис может не устоять против лорда. Однако, вернувшись в Лондон, Каупервуд нашел там новую, более серьезную причину для тревог и опасений. У него в номере лежало письмо от Эйлин, которое она послала ему перед своим отъездом в Нью-Йорк. «Наконец-то я узнала правду. Ты поставил меня в унизительное положение. Ты нанял этого лакея Толлифера, чтобы избавиться от меня и на свободе предаваться распутству. Какой позор! Нечего сказать. Хороша награда за мою многолетнюю верность. Но можешь не беспокоиться, теперь ты свободен. Заведи себе хоть сотню девок, мне все равно. Я сегодня же уезжаю из Парижа в Нью-Йорк. Я не желаю больше терпеть твои измены и твое распутство». «Не смей показываться мне на глаза, иначе я выведу тебя на чистую воду. Посмотрим, что ты скажешь, когда тебе придется предстать со своими нынешними любовницами перед судом, и я славлю тебя во всех лондонских и нью-йоркских газетах. Эйлин».